Алло? Алло? Чего теперь? Алло? Ну? Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Чего забыл? А вот с вами Мария хотела пообщаться с вами. Она знает вас. А, лично. Кто? Мария, может быть, знаете такую? Не нужны мне никакие Марии. Понимаете, она просто... Алло. Ну? Понимаете, она просто с банка звонит вам и не может звониться вам. Нехуй ей мне звонить, я никаких Марии знать не хочу и не знаю. Алло, вы меня слышите? Да. А она, понимаете, она утверждает, что вас знает. А может, мы ее пошлем и все? Пошла она к земле матери, никакие Марии мне не нужны, аферисты ебаные. Значит, мы ее посылаем, да? Хуй тебе, блядь. Алло, мы ее посылаем, да? Ну? Валентина Петровна, ну, я не пойму, ничего с ней делать. Она секс хочет, понимаете, она с вами. Я сказала, не нужна что? Мне никакие ваши Марии, аферисты хуевы. Она, понимаете, она на вас дрочит. Да не поберетесь вы ко мне, хуй я вам открою. Вы понимаете, она с вами секс хочет. А что делать, я не знаю. Пошли вы нахуй от меня. А почему же, я не знаю, что делать. Алло. Алло, Валентина Петровна. Дурачком-то, блядь, не прикидывайся, сука. Алло, алло, Валь, привет. Эй. Узнала меня? Хуй соси, блядь. Валь. Не проси. Помнишь...